Близок владыка, и забота его течет поверх временных и приходящих состояний сознания, поверх переменчивости астрала, поверх впечатлений текущего дня и всего, что подобно потоку, проходит перед внутренним оком человека и поверх всего, что вовне тоже проходит мимо него и становится прошлым. Учитель – это прошлое, настоящее и будущее, явленное поверх их в великом и вечном ныне.